тотемное животное – змея. Пластичные, гибкие от природы люди. Часто имеют бледную кожу. Хорошо танцуют, двигаются, могут успешно заниматься гимнастикой, йогой, плаванием. Змея имеет способность сбрасывать свою кожу. Также и у этих людей есть способность легко избавляться от всего лишнего, старого, от того, что изжило себя и уже не приносит никакой пользы. Могут выживать в любых условиях, найдут выход из любой ситуации. Эти люди не любят суеты, резких движений. Обладают особенностью тихо подходить, будто подкрадываться незаметно. Имеют проницательный магнетический взгляд. Кажется, что они видят вас насквозь. Очень проницательны, имеют способности к гипнозу. Обладают магнетизмом, благодаря которому притягивают к себе людей. Наделены прекрасными экстрасенсорными способностями, часто имеют связь с эзотерикой, магией, духовными знаниями. В этом есть интуиция. Змея в Индии является символом мудрости и пробуждения. Это очень притягательные люди, но может быть ощущение, что от них исходит некая холодность. То есть они не подпускают к себе слишком близко. Эти люди способны к учебе, имеют высокий интеллект и хорошие умственные способности. Как змея проглатывает пищу целиком, так и такой человек быстро поглощает огромное количество информации, переваривает ее и делится этими знаниями с другими, с теми, кто этого хочет. Считается, что змея обладает сильным сексуальным темпераментом, чем притягивает к себе представителей противоположного пола. Такие люди искусны во флирте, в умении обольстить, потому что обладают магнетизмом, очарованием, а также холодностью, что придает таинственности, которую хочется разгадать. Змеи любят тепло, не терпят холод. Как и человек, такой лучше взаимодействует с партнером в теплом помещении или ему нужно разогреться перед занятием любовью, потанцевать, например. Хитрость помогает манипулировать в сексуальном плане. Специальные приемы помогают заманить в свои сети.